Осознай в себе зло, сделай половину дела. Когда покинет душа тело, будет точно о чем думать. Смерть — это забор, там есть тусклый коридор и есть светящийся зал жизни. Выбери, куда вбежишь, смотришь на себя и не видишь. Это как вампиры в зеркалах. Каждый из нас грешен, осознай свой страх. В своих словах ты ищешь радость, но она проходит сквозь страстей кучу и гадость. Превращаешь в смолу пряность. Гибнет настоящий лик под тяжестью маски. Снова не видно и не слышно тебя. Снова смешал краски. Шкура чужая, потасканная, пленник идей классных. Заявляешь о них громогласно. Только шансов попасть в рай нет. Ведь твое слово вес имеет только перед зеркалом. Возле той точки есть лишь грехов цепочка. Чувствуешь одиночество? Нет, это хорошо. Значит, худой конец к тебе еще не пришел. Пока пешком бродишь по океану грез, кто-то взял и украл твою мечту и далеко увез. Пытания завышают хваты. Пив на треті, не думаем ля гады. В нас ще справ багато. Намагаюсь куди він ще розшифрувати. Продовжую рими рахувати. Реп — це не жарти, так, це гра слів. Але грай по-справжньому. Багато лають у мікро якусь вашу. Там, де я живу, це дежавю. Сон на реальних подіях, фрик сандіні, лихий водій. Так, я той ще злодій, вправ твій спокій. Яка різниця, РФ чи Україна? Мій дім, вся планета файна. Історія дуже сива, а хто її знає, той могила. Поки ненависть у серцях не буде миру, твоя душа як темна прірва. Глибше дивись у неї, знайди там свій світ, а не мій. Ти ніколи не пізнаєш чужий біль. Гарного настрою, хлопче, чому сидиш мовчки? Чому голову понурив? Шалений бум, серця Росії. Мої співи про дивну країну. Жизни уроки мы учим или проходим мимо. Один возьмет на заметку, второму это странно и дивно. Ты убил во мне веру в человека, другой воскресил. Все люди добрые, помнишь, Иисус говорил. Он отворил нам двери любви, не все ее познали. Мы бродили в неволе, долго пути благодати искали. Преодоли в преграды, получили награду. Подобное притягивает подобное, это правда. Главное не поддаться на сумбура, грехопадение. Иногда пишу бред, иногда душевные стихотворения. В плену мысли попробуй выстоять. Чью систему ты выберешь, что говоришь, повтори. Лучше под Богом или на чёрта, много ученых, мало толку чёта, а к чёрту. Вирусы все так же гуляют, нас все так же убивают. Нас травят мертвой водой и негодной едой. Под конвоем демонов не воспарит душа. Ты слышишь, как они кричат, она наша. Я не зомби, я сражаюсь, малость получается. Людям Мидгарда посвящается, сага продолжается. Евангелие хип-хопа, не надо хлопать, надо вдуматься, с головою окунуться.